Это прекрасно, но печально. И будь великий ум, о котором шла речь выше, дарован мне, я приискала бы ему другое употребление. Я предпочла бы упрочить собственное счастье и одарить счастьем своих близких, а не лишать себя всех радостей мира. Не говорю уже о таких мелочах, как ненависть, зависть, клевета. В гнезде всего этого можно не опасаться, но на вершине колонны, у всех на виду, дело другое. Спустимся с колонны и перейдем к прелестному маленькому уму, который был бы так хорош, согласись он не претендовать на многое. В этом-то и загвоздка. Одно дело – производить впечатление на кружок снисходительных друзей, и совсем другое – выносить очаровательные плоды вашего вдохновения на суд публики, пусть даже она готова вам внимать. Поначалу вы робко вступаете на то поприще, где тернии встречаются куда чаще, чем розы. Постепенно вы набираетесь смелости, привыкаете к комплиментам, а комплименты к вам, и очень скоро вы утрачиваете свои действительные прелести в погоне за славой, которой никогда не достигнете. Критики, вначале терпеливые, в конце концов устают и свирепеют. Они сурово сообщают изумленным друзьям, что колибри не орел, после чего с грозным видом удаляется. Эта строптивость возмущает взыскательное самолюбие юной знаменитости. Она изображает из себя жертву, принимает соболезнование, и вот уже эта умная головушка теряет голову раз и навсегда. Тут говорить не о чем. Теперь, если вам угодно, перейдем к третьему пункту моей речи и рассмотрим, не останавливаясь на деталях, хотя сказать тут можно было бы многое, ту разновидность автора, девицы, супруги или матери, которая занимается литературой, не отказываясь от обязанностей семейственных. Сия любезная сочинительница одной рукой качает колыбель, а другой записывает свои творения. Она вяжет, а дети рвут на кусочки ее рукописи и прибавляют к ее вышивке новые и совсем неожиданные узоры. Избавлю вас от дальнейшего описания этого странного существа, состоящего наполовину из чернил, наполовину из каши. Впрочем, этот смехотворный образ жизни не тот, что грозит вам. Я слишком хорошо знаю ваши вкусы, чтобы предостерегать вас от такого соблазна. Меня страшит другое. Ваша склонность тем быстрее и тем ревностнее брать сторону некой идеи, чем сильнее окружающие осуждают ее и отвергают. Именно это безмерное тщеславие, которое вы принимаете за великодушие, заставляет вас всегда поддерживать самую слабую партию, пусть даже в глубине души. Вы подозреваете, что эта слабая партия исповедует взгляды совершенно вздорные. Наконец, пугает меня и ваше рассудительное безрассудство. Вы предаетесь самым абсурдным грезам с величайшим легкомыслием, но при этом пребываете в уверенности, что все очень хорошо обдумали. Я хотела написать вам письмо короткое, нежное и дружеское, а в результате только и делаю, что вас броню. Сумею ли я вас убедить, дорогое дитя? Как бы там ни было, не сомневайтесь, что мои суровые речи продиктованы безграничной нежностью, и что, люби я вас не так сильно, я не стала бы ругать вас так строго. Впрочем, я беспокоюсь напрасно. Я знаю по опыту, что вы не обижаетесь на мои советы. Увы, быть может, все дело в том, что вы пропускаете их мимо ушей. О, как горько и страшно мне об этом думать. Третье письмо «Ласточки» – история гнезда Малиновки. «Счастливый случай свел меня, милая подруга, с услужливейшим из голубей, который согласился отсрочить свой отлет, чтобы захватить с собой мое письмо. Ему вверены важные депеши, и сколько я могу судить, он достоин этой чести. пока он осматривает окрестности прелестного приюта, где я провела ночь и где задержалась, чтобы написать вам, поспешу посвятить вас в некоторые подробности моей жизни, моих чувств и тех происшествий, по счастью, крайне редких, каким я стала свидетельницей. Прекрасная природа, которая меня окружает, и независимость, которой я наслаждаюсь, переполняют мою душу поэтическими впечатлениями, однако их я оставлю до другого раза. Начни я делиться ими сейчас, я бы не смогла остановиться. Вы найдете их в том сочинении, над которым я теперь работаю, которое закончу на свежую голову после долгих уединенных размышлений. Когда бы меня не вынудили обстоятельства, я бы, конечно, не стала писать вам сегодня. День мой начался при очень печальных предзнаменованиях, и я боюсь, как бы это не отразилось на моем послании. Вчера вечером, по прибытии сюда, я познакомилась с одним любезным семейством. Отец, мать и пятеро малых детей. Они приветствовали меня так мило и добродушно, что я сочла своим долгом ныне утром нанести им визит. Приняли они меня еще более радушно, и эта вторая встреча лишь умножила мое уважение и мою благодарность. Я простилась с ними и уже собиралась лететь к себе, как вдруг услышала вопль скорби и боли, донесшийся из гнезда моих добрых знакомцев. Положение впрямь было ужасное. Один из птенцов неосторожно взмахнул неокрепшими крыльями и упал на землю. Падение само по себе не принесло ему никакого вреда, но жизнь его висела на волоске. Огромный ястреб завидел добычу и устремился к ней. Именно это привело в отчаяние несчастных родителей. Мать раздумывала недолго. Она прошептала мужу несколько слов, по-видимому, о том, как взрастить четырех малышей, которых она оставляла на его попечении. Затем поцеловала их всех в последний раз, сказала родным последнее «прости», и, бросившись вниз к птенцу, который по-прежнему лежал на земле недвижим, прикрыла его своим телом. Страшный хищник, в жертву которому она готовилась себя принести, приближался с удвоенной скоростью. Он уже давно приметил добычу и не сомневался в успехе. Произошло то, что должно было произойти. Злодей унес мать, а дитя осталось. Выждав минуту из осторожности, отец слетел вниз на место трагедии, чтобы забрать то, чего не тронули когти хищника. Он возвратил птенчика в гнездо и занял опустевшее место матери. Все было кончено. Я не смела нарушить скорбь вдовца, еще недавно такого счастливого и такого певучего, и наблюдала издали за его безмолвным горем, как вдруг неподалеку послышался чудовищный грохот. Мы оба разом устремили взоры в ту сторону, откуда приближалась эта новая опасность, и с радостью, которую я даже не стану пытаться описывать, но которую вы поймете сами, увидели, что похититель нашей несчастной подруги падает замертво, сраженный пулей, а сама она, стремглав, летит к собственному гнезду, куда она уже не чаяла воротиться. Я всем сердцем разделяла восторг моих друзей. Счастье их было так велико, что нуждалось в свидетели. Меня призвали, меня обласкали. Пережитое горе и нежданная радость сблизили нас. Тем не менее, я не хотела быть нескромной, оставаясь с ними чересчур долго. Я уже улетала, когда огромный зверь из тех, кто обитает в городах и кого зовут браконьерами, приблизился, насвистывая к дереву, в густой листве которого пряталось гнездо малиновок. На спине он нес сумку, из которой торчала голова их врага, а на плече то оружие, с помощью которого он избавил их от опасности. При виде этой картины несчастная мать не могла сдержать крика радости. Одного из тех криков, которые способны тронуть самое черствое сердце. Но, кажется, у тех существ, о которых я говорю, сердца нет вовсе. «Так, так, произнес этот зверь страшным голосом. «Вы поете, милочка. Песня хороша, но еще лучше будете вы сами, на вертеле. От птенцов толку мало, но не будем разлучать тех, кого соединил Господь». С этими словами он схватил потрясенных птиц, сунул их в свою сумку и удалился, продолжая насвистывать. Вот отчего я нынче печально. Четвертое письмо ласточки. Вот уже несколько дней, как я очень страдаю, милая моя подруга. Небольшое происшествие заставило меня прервать мой путь и, скорее всего, вынудит надолго задержаться, несмотря на все мои сожаления и все мое нетерпение, в здешнем тесном и неуютном убежище, за которое, впрочем, я должна быть благодарна судьбе. Неподалеку отсюда меня настигла страшная гроза. Ветер с такой силой швырнул меня на крышу, под которой я нынче обретаюсь, что я вывихнула лапку. Можно сказать, что я еще легко отделалась. Несколько честных и услужливых воробьев, которые, к счастью, успели укрыться здесь еще до непогоды, поспешили мне на помощь. Однако на мою беду очень скоро вновь вышло солнце, и с первым же его лучом моих милосердных друзей и след простыл. Мое тягостное положение не смогло их удержать, и я страдала столько же от их равнодушия, сколько от невозможности полететь за пропитанием. А между тем запасы, оставленные моими предшественниками, таяли на глазах. Мысленно я все время возвращаюсь к моим несчастным соседям-малиновкам, к их патриархальной жизни и радушному приему, к вашей дружеской заботе и внутреннему спокойствию, плодами которого я так часто наслаждалась, и с тех пор, как меня преследуют болезни и нищета, все это, естественно, видится мне в самых радужных красках. Одиночество, конечно, имеет много преимуществ, но омрачено и кое-какими недостатками. Не хочу лишать вас возможности прочесть это признание, которое, я уверена, придется вам по душе. Да, не спорю. В настоящее время мне бы очень пригодилось то, чего я прежде так сильно опасалась. Сейчас мне бы вовсе не повредило присутствие заботливого и нежного друга. Сейчас – да. А завтра? Хотя я заранее обдумала все опасности, которые могут мне грозить во время столь долгого странствия, и нынешняя первая и не слишком серьезная помеха не способна меня ни удивить, ни смутить, не стану скрывать, что вы с вашим спокойствием и ненавистью ко всему, что грозит единообразному течению вашей жизни, переносили бы недомогание, подобное моему, с меньшим нетерпением. Дело в том, думаю, что вы привыкли находить себе занятия, находясь на одном месте, и вынужденная неподвижность не нарушила бы обыкновенной безмятежности вашего ума и сердца. Со мной все иначе. Возбуждение, без которого для меня нет счастья, перекинулось на мой рассудок, и я чувствую, что если мне придется еще долго пребывать в физическом бездействии, я сойду с ума. Вокруг меня постоянно поют, и притом очень скверно, на мою беду. Неподалеку живет злобная пустельга, неведомо как ухитрившаяся стать мачехой двум маленьким Славкам. Мало того, что она совершенно поработила бедняжек, она еще и портит им вкус, заставляя весь день распевать арии, написанные для контральто, и, конечно же, не предназначенные для их юных голосов. Разумеется, от такого соседства мне нет никакого толку. Пустельга вдова, она никого не принимает и дни напролет бранит несчастных птичек и порицает их самые невинные поступки. Она настоящий семейный тиран. И принципы ее так далеки от моих, что я наотрез отказалась принять предложение, которое она передала мне через старого грача, ее единственного друга и моего старого знакомого. Она хотела, чтобы я заменяла ее в тех редких случаях, когда ей все-таки придется отлучиться из дома. Конечно, условия мне были обещаны очень выгодные, а в моем нынешнем шатком положении, возможно, не слишком предусмотрительно пренебрегать местом, которое позволило бы мне ни в чем не нуждаться. Но я не смогла совладать с собой. Ремесло тюремщицы мне слишком отвратительно. Я чувствую, что надзирать за бедными жертвами и не позволять им дышать, жить и любить свободно – задача для меня непосильная. Но я оскорбила старую сварливую пустельгу и не могу уже рассчитывать на ее помощь. Значит, придется мне собрать все мое мужество и, если болезнь затянется, презреть боль и, прихрамывая, отправиться на поиски более сострадательных душ и, главное, более просвещенных умов. Вы, окружившие меня трогательной заботой в ту пору, когда я оказалась в положении сходном с нынешним, вы станете сочувствовать моим горестям даже больше, чем я того заслуживаю. Однако мысль о вашем участии и вашей привязанности придаст мне почти столько же сил, сколько придало некогда ваше умелое попечение. Не оставляйте же меня. Мне надобно, чтобы ваше сочувствие осенило мою голову и привело туда, где меня ждет счастье. Мне надобно ощущать ваше благотворное влияние даже в разлуке. Ум мой находится в таком смятении из-за осаждающих его черных мыслей, что я не сумела с толком употребить представившийся досуг и начать работу над задуманным сочинением. Я грущу, я болею и могу говорить только о том, что у меня на сердце. Не удивляйтесь же тому, что получаете от меня письма столь пространные и притом столь бессодержательные. В них все мое сердце, а в сердце у меня вдали от вас пусто. Пятое письмо ласточки. Вот уже месяц, как я покинула тот приют, откуда писала вам в последний раз. Одна шилохвостка, которая направлялась, куда глаза глядят, посулила мне свою помощь, и я с готовностью ухватилась за эту возможность проститься с докучной соседкой и мрачной дырой, в которой я уже так давно проклинала свою судьбу. Однако лапка моя вовсе не пришла в свое обычное состояние, и, несмотря на ободряющие речи моей спутницы, я боюсь, что обречена хромать до конца своих дней. Очень подходящий момент, не так ли, чтобы вспомнить вашу любимую басню о двух голубях, на которую вы так часто ссылались, пытаясь укротить мою тягу к бродяжничеству. Примечание. Ла Фонтен. «Два голубя». Басни. Книга 9. Глава 2. Конец примечания. Тревога усугубляет мое положение, и зачастую только веселость моей юной провожатой отвлекает меня от грустных мыслей. Здесь, в чужих краях, будущее, в котором я была так твердо уверена, представляется мне с каждым днем во все более мрачном свете. Мысли мои здесь невозможно воплотить, а планы осуществить. Здесь, как и повсюду, вся власть принадлежит мужскому полу. Здесь, как и повсюду, его представители диктуют нам свою волю. Нужно признать это и попытаться с этим смириться. До тех пор, пока не будет открыта вакцина, способная исцелить наш пол от повальной заразной болезни, которая испокон веков переходит от матери к дочерям и заставляет нас покоряться приказам и побоям, до тех пор ум обречен подчиняться силе, а мы — сносить гнет без ропота. Что до меня, я не хотела прозябать в этом постыдном рабстве и охотно посвятила бы жизнь освобождению моих подруг по несчастью. Но я чувствую, что все вы так упорствуете в своем желании не покидать обычных путей, что мы, вероятно, не сойдем с них вовеки, что сила инерции, с которой сила действия не может ничего поделать, сведет на нет все наши старания. Я чувствую это, я от этого страдаю. Но как же быть? Упорствовать? Бороться? Мучиться только ради того, чтобы грядущие поколения благословляли мое имя? Цель благородная и прекрасная. Но, признаюсь, этого одного недостаточно, чтобы придать мне силы для борьбы с подстерегающими меня разочарованиями, с печалями, о которых я за последние 2 месяца узнала, к несчастью, слишком много. Итак, я пребываю в смятении и живу сегодняшним днем, в надежде, что небеса подскажут мне какое-нибудь решение и разрешат мои сомнения. Моя шилохвостка, не привыкшая размышлять, скоро наскучит, боюсь, такой обязанностью, которую взвалила на себя по доброте душевной. Общество мое не слишком занимательно, и я замечаю, что она ищет новых знакомств. Хотя я вовсе не расположена к светскому времяпрепровождению, вчера она привела меня в многочисленное собрание, которое в другое время вселило бы в мое сердце радость и надежды. Допущены туда были только представительницы нашего пола, а цели, к которым эти юные особы устремляются с благородным нетерпением, те же самые, к каким стремлюсь и я. Многие пункты нашего будущего законодательства обсуждались там с великолепным и пленительным красноречием. Не знаю, отчего противники наши опасаются предлагаемых нами перемен, ведь на смену нашим нынешним переговорщикам немедленно придут другие, не уступающие им самим ни словоохотливости, ни в величине. Довольно уже времени мы провели, не слушая. Пора нам заговорить. От политики собравшиеся перешли к вопросам чисто литературным. Хозяйка дома, горлица на возрасте, много рассказывала нам о своих молодых годах, которые она, кажется, помнит очень ясно, и о своих любовных историях, которым она посвятила множество стихов. Затем очень робкая и очень длинноносая юная особа спела на мелодию собственного сочинения арию, смысл которой я поняла только отчасти, поскольку чрезвычайное смущение лишило любезную певицу части ее способностей. Впрочем, матушка ее охотно сообщала слушателям слова, которые не умела выговорить прелестное дитя, так что мы получали двойное удовольствие. Многие другие особы, происходившие из самых различных классов общества и приведенные сюда исключительно желанием услышать тех, о ком я уже рассказывала, из скромности долгое время молчали, но в конце концов ответили согласием на всеобщие и не однажды повторенные просьбы и извлекли из своей памяти такое количество стихов, прозы и музыки, что заставить их умолкнуть было невозможно до самой поздней ночи. Уходя, каждый благодарил милую хозяйку за удовольствие, которое она доставила всем своей любезностью и своим плодовитым и многоликим талантом, не отступающим ни перед самыми смелыми сочетаниями, ни перед самыми нежными и трогательными предметами. Что же до меня, я не замедлила возвратиться к печальным мыслям, от которых ненадолго отвлеклась, захваченная этим вихрем, и улеглась спать усталая, с тревогой думая о том, что наутро придется опять ожидать неизвестно чего, стремиться неизвестно куда. Шестое письмо ласточки. «Право, милая подруга, после крушения стольких надежд, после стольких тщетных усилий, мне недоставало только одного — наконец закончить мое долгое паломничество в обществе шилохвостки. Не будь вы так добры, вы бы высмеяли меня. Но вы канарейка, не злоупотребляющая своим превосходством. Впрочем, даже вы с вашим кротким лукавством без труда отыщете смешные стороны в моем предприятии. Между тем, ничего смешного в нем нет. Я возвращаюсь к вам удрученная и подавленная, но верная своим убеждениям. Правда, теперь я жалею, что не создана для того счастья, каким наслаждаетесь вы. Коль скоро я не умею изменить других, я хотела бы измениться сама. Я не думаю, что я не права, но чувствую, что не в силах быть правой. А между первым и вторым разница невелика. Я многое повидала, я просила, я проповедовала. Все остались глухи. Мужской пол слушал и пожимал плечами. Женский не слушал, но тоже пожимал плечами. Чтобы продолжать борьбу, потребно терпение, которого у меня нет. Да и у вас, я уверена, тоже. И потом, я теперь калека, а чтобы в этой жизни преуспеть хоть в чем-то, даже в добрых делах, надо прежде всего быть красивой. Хромая ласточка имеет мало шансов завоевать популярность в нашем веке, который шагает так скоро и среди людей, которые только и знают, что толкаться локтями. С недавних пор я потеряла веру в себя. А я ведь всегда верила в предзнаменование. Итак, я больше никуда не стремлюсь, а напротив возвращаюсь во свояси. Скоро в Париж придет весна. Но это прекрасное время года не быстроходнее меня. И потому я надеюсь прибыть в столицу одновременно с ним. Я представляю вам мою юную спутницу. Она вам понравится. Даром, что дурочка. Прелестная шилохвостка, хоть у нее и ветер в голове. Вообще, ветреные существа, как правило, добры. И я убедилась, что моя симпатия к ним меня не обманула. Я никогда не смогу отплатить этой любезной птице за все ее заботы, но ей, кажется, до этого и дела нет. За меня ее отблагодарите вы, преподав ей несколько правил поведения, в которых она очень нуждается. Вы и представить не можете, сколько эта юная особа успела натворить глупостей. Она страстно влюбилась в одного повесу, который встретился на нашем пути и уже готова была покинуть меня, чтобы последовать за ним. Мне пришлось живописать самыми черными красками то ужасное состояние, на которое меня обречет ее поступок. И лишь тогда она согласилась расстаться с этим фатом, единственное достоинство которого — прелестное оперение и величайшая самоуверенность. Он сделал бы ее несчастной, я уверена. Мой печальный опыт научил меня не судить о ближних по внешнему виду, ибо, как вы, вероятно, помните, не было на свете пернатого красивее, чем тот вертопрах, который заставил меня пролить столько слез. История моих бедствий, которую я сочла уместным поведать при этих обстоятельствах нашей юной сумасбродке, произвела на нее живейшее впечатление. Речи рассудительные и суровые, равно как и неусыпный надзор, помогут уберечь бедняжку от печалей, какими грозит ее легкомысленный характер. Но как же случилось, что я заговорила о надзоре и суровости? Ведь эта система противоречит самым заветным моим убеждениям. Что же это значит? Неужели меня охватила общая болезнь, и мне придется в довершении всего отказаться также от приятного сознания, что, несмотря на все превратности, я не сошла с избранного раз и навсегда пути? Не знаю. Это странствие, благодаря которому я надеялась приобрести столько познаний, в самом деле показала мне жизнь с совершенно новой стороны. Прежде я замечала только недостатки того, что есть на свете, и преимущества того, чего нет. Я замечаю все это и до сих пор, но теперь я беру в расчет также и опасности, какими чревата всякая, даже самая благотворная перемена. Лучше сохранить плохой порядок, чем его менять. Об этом говорили и до меня. Итак, я вернусь к вам, милая, нежная подруга, печальной, но покорной, находящей мир весьма несовершенным, но больше не стремящейся улучшить его насильно. Вы скажете, что я взялась за ум, а я, что я потеряла надежду. Впрочем, разве одно так уж сильно отличается от другого? Я много странствовала, чтобы выяснить то, что со временем могла бы узнать, не двигаясь с места. А именно, что истинный мудрец довольствуется тем счастьем, какое имеет, и не ищет лучшего. Этой мудростью я, возможно, еще не прониклась окончательно, но я ведь лечу к вам, а вы обладаете ею в полной мере». До скорой встречи, до встречи навсегда. Госпожа Менесье Надье.